была рада любому занятию, которое ей предложат, так чтобы взрослые были рядом. Помогать по дому девочки не давали. Никому и в голову не приходилось сказать: «Давай буду мыть посуду, а ты вытирай». Все дела тут же откладывались на потом или делались урывками. Главное было заниматься ребенком, а уж о том, чтобы поручить ей самой вынести мусор или сходить за хлебом, не было и речи. Даже комнатные цветы, которые она очень любила, и те бабушка поливала сама. Девочка росла ласковой, неконфликтной и совершенно не капризной, хотя насчет последнего судить было сложно. Ей просто незачем было капризничать. Все желания исполнялись сразу и полностью. Довольно долго Оля полагала, что так и надо. Откуда же маленькому ребенку было знать, что в жизни бывает по-другому? Ведь со сверстниками она почти не общалась. В детский сад она, разумеется, не ходила. Зачем? Ребенку лучше дома с родными. Во дворе девочка не обращала на других детей особого внимания, и было с ними неинтересно. Зачем они, когда рядом бабушка, которая качает на качелях, плетет венок из одуванчиков, учит ловить мяч и даже делает с любимой внучкой кулички, сидя на корчиках в песочнице? Но и эти будни с бабушкой казались серым пятном на фоне выходных, когда дома собиралась вся семья, и начинался настоящий праздник. — Олюшка просыпается, — шептал кто-нибудь из взрослых, с умилением глядя в ее кроватку. И все семейство скапливалось в дверях маленькой комнаты, с нежностью наблюдая, как подтягивается любимец. — Олюшка, а пойдем сегодня в зоопарк, — предлагала мама. — Купим мороженое, игрушек, — обещал папа. — Что ты бледненькая, не заболела ли? — волновался дедушка. — Дайте ребенку проснуться, — сердилась бабушка. — Оленька, иди, оладушков поешь, пока горяченький. Семья усаживалась завтракать за круглый стол, и за едой только разговор был, что про Олюшку. В понедельник Оленька впервые попробовала красную рыбу, и ей понравилось. А во вторник сказала такую забавность, что дедушка хохотал целый час. А в среду у нее начал качаться молочный зобик. Это катастрофа, потому что девочке неудобно. Дошкольные годы Оли Большаковой казались сплошной сказкой. Умненькая, развитая девочка не только знала буквы и цифры, но уж умела читать, писать, считать до тысяч, прекрасно рисовала и с удовольствием пела, и при всем этом продолжала есть с ложечки. А выходя на улицу, покорно разрешала бабушке застегивать пуговицы на пальто, надевать ей шапку, ботики, завязывать шарф. Отправляясь первый раз в первый класс, Олюша прочитала множество книг. Ну, не сама прочитала, правда, а прослушала чтение взрослых. Она была знакома и с Буратино, и с Чиполлино, и с Маугли, и с волшебником изумрудного города, но при этом понятия не имела о тех вещах, которые знали все ее одноклассники, даже те, кто еще не умел ни читать, ни писать. Оля не представляла, что в жизни не всегда все происходит так, как этого хочется ей, что иногда за желаемое нужно бороться, иногда смириться, принять все как есть. Ей было невдомек, что взрослые люди бывают не только добрыми, как родители и дедушки с бабушками, но и злыми. Даже человек в возрасте не всегда оказывается прав, а некоторыми вещами лучше не делиться ни с кем. Что к 7 годам уже хорошо бы уметь обзаводиться приятелями и постоять за себя, если вдруг понадобится. Маленькая Оля всего этого не знала, и 1 сентября испытала настоящий шок. Ее никто не обидел. Наоборот, вокруг было много цветов, улыбок, поздравлений. Учительница оказалась ласковой, соседка по парте симпатичной. А дома ждал праздничный обед и гора подарков. Но рядом не было ни мамы, ни бабушки, ни даже папы с дедушкой. И все показалось пугающе чужим и непонятным. Чужое помещение, чужие люди, все не так, как дома, непривычно. Этого ужасно. Нельзя выбежать из-за стола и броситься к маме с папой за утешением. Нельзя заниматься тем, чем хочется. Нужно делать то, что говорит учительница. И главное, так будет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра еще 10 лет. Какая страшная цифра! Расписание первоклашек в первый день было до смешного щадящим. Всего 2 урока, но и этого оказалось достаточно. Придя домой, девочка рыдала так, что бабушке пришлось пить сердечные капли. — «Мамочка, папочка, я больше туда не пойду, не отдавайте меня, ну, пожалуйста».